Пещерный ядозуб звалась подвижная мишень. Пещеры, назвать место его и его сородичей в количестве неисчислимом обитания, язык у Хейт не поворачивался. Зал размером был со стадион. Подземный стадион с паршивым освещением и кучей сталагмитов, беспорядочными нагромождениями, торчащими то тут, то там. «Ты вольна делать с едозубами все, что угодно», — сообщила Тариша перед тем, как отправить подопечную оттачивать метательные навыки. «Но применение магии портит их шкуру, а она наиболее ценная, что есть в едозубе. Других тренировок с рассекающими воздух не будет. В твоих интересах задействовать их, впрочем, решать себе». «Поняла», — сказала адептка тогда. «Это целое поле с экспой», — восхитилась она, попав внутрь. И принялась его окучивать, но сначала вызвала Геро посмотреть на дальних родственников. Едозубы выглядели как очень большие ящерицы с темной шкурой в желто-оранжевую крапинку. «Меня преследует этот цвет», — поморщилась она, готовясь отправить в полет Икшадир. Предупреждением Тариши пренебрегать она не собиралась, тем более монстры в этот раз ей попались вроде как не самые страшные. Уязвимость к огню, устойчивость к яду и кислоте – 28 уровень, 3 с небольшим тысячи единиц здоровья. Мишень была с полметра в длину, и Хейт попала в нее с первой попытки. Попадание вышло так себе – в хвост, и здоровье сняло около четверти. Ящерка вполне заслуженно обиделась и послала в обидчицу ядовитый плевок. «Внимание! Вы подверглись воздействию негативного эффекта. Слабость. Слабость. Атака снижена на 25%. Срок действия 30 секунд. Внимание! Возможно усиление действия эффекта при повторном попадании яда ядозуба по персонажу». Едозуб около входа был один, они вообще располагались на приличном отдалении друг от друга, что было на руку адептке. Мысленно поблагодарив систему за предупреждение и извинившись перед Таришей за порчу ценной шкурки, Хейт запустила в монстра угольки, тлен, затем когти мрака. И только потом, включив ауру стойкости, она не хотела задействовать ауру сходу, не поняв, относятся ли они к магии, вредоносной для шкуры едозубов, скомандовала детенышу гидры подойти вплотную к ящерке, которая сама навстречу к врагу не спешила. Второй плевок не заставил себя долго ждать, как и обещанное усиление эффекта. Атаку порезала на 50%, переименовав дебаф в сильную слабость. Хейт запретила Гера атаковать. Питомец переминался возле моба, крутя головами. Сама адептка также бездействовала. Пещерный едозуб плюнул в третий раз. «Внимание! Вы подверглись воздействию негативного эффекта паралич. Паралич! Ваше тело парализовано, вы не можете атаковать, уклониться от атаки, блокировать, парировать атаку. Срок действия 10 секунд». Вот тут монстрик засеменил было к Хейт, но его перехватил Геру, которому адептка односложно приказала «бей» и порадовалась, что голосовое меню управления питомцем работает даже в параличе. Детеныш гидры вцепился зубами обеих голов в ящерицу, выбивая крохи здоровья, его адептка предусмотрительно сняла скиллами. «Умничка!» – похвалила питомца девушка. «Еще и уровень поднял». Гера апнул 19 уровень. Впрочем, окидывая взглядом помещение внушительных размеров, хозяйка зеленого змея не сомневалась, что это не последнее за день поднятие уровня и для животинки, и для самой Хейт. Теперь-то она знала, чего ожидать от населяющих этот зал монстров. Второго едозуба она убила игрошаром при включенных аурах, как и с первого моба выпала из дымной сферы. Порченная шкура едозуба, класса малоценный, то бишь ерунда, сдаваемая за гроши торговцам из НПЦ. Если классы предметов приравнять к этажам, то мифический будет пятым, обычный первым, а малоценный погребом. Хейт сочла успешным и этот эксперимент, отключила ауры и принялась выкашивать ящериц при успешном броске без магии. А если ни один из двух отправленных в полет клинков не прикончил ящерку, то добивала скиллами. Бестии бестиями, а от нехорошей привычки помирать на каждом шагу она решила избавляться. Шпильки возвращались к владелице через 15 секунд, а промежуток между плевками едозуба составлял 4 секунды. 3 плевка, если не увернуться хотя бы от одного, ставили цель в паралич. И Хейт сильно сомневалась, что за срок действия парализации челюсти монстра не поработают на славу над ее тушкой. А уж выяснять, подливается ли дебаф от 4-го попадания, ей вовсе не хотелось. «Пора отбивать потери», – с долей цинизма сообщила ящерица-адептка. Очень уж ее расстроил факт, что сольный турнир для уровней с 20 по 25 становится недоступным при переходе на 26 уровень, независимо от того, что она слилась и слилась изрядно. Один раз достиг, система запомнила, к турниру не допустит. Эти знания девушка успела почерпнуть с официального форума игры прежде, чем ей показали новый, оранжевый, как пятна на шкурах ящериц, потолок. Пятна, к слову, бесили. Запрет был логичен. Каждый новый уровень нес усиление. Хотя бы очки характеристик, но успех авантюриста на турнире девушку раззадорил. Хотелось выступить и доказать, что классы, презрительно называемые гимпами, могут что-то из себя представлять, а не только выступать в качестве зрителей или мяса. Да и дохнуть за последние пару недель Хейт устала. Одно к другому, и по полю с экспой понесся комбайн. Когда же выяснилось, что едозубы еще и респится, хоть и не быстро, девушка, не дрогнувшей рукой, отключила таймер. А то, как запищит в неподходящий момент, рука при броске дрогнет, это ж минус шкурка. Я же достаточно сознательная для того, чтобы выйти раньше, чем меня вырубит. Само собой, мысленно попрощалась с таймером Хейт. И нет, ее не вырубило. Выйдя из зала, в отличие от предыдущих учебных залов бестий, покинуть этот можно было бы в любой момент. И еще не рухнув под ноги Тариши, она успела промямлить. Выход. Уже следующим днем, хотя каким днем, поздним вечером, попросив у наставницы несколько минут на подумать, адептка сделала запрос по оповещениям предыдущей игровой сессии. Уровень вернулся к достигнутому в орочьих степях и даже больше. Хейт теперь была адептом тьмы 29-го с половиной уровня. 30 неиспользованных очков за поднятие уровней. Питомец добрался до очередного умения и до 22-го уровня. Умение, привычно уже пассивное, называлось «многоголовность» и изменило вид питомца. У него выросла 1/3 голова. Кроме того, здоровье увеличилось в 2 раза. Если Хейт верно поняла описание, каждое улучшение этого умения будет давать ровно такой же эффект. Плюсовать 1 голову, а здоровье множить на 2. «Теперь я верю, что ты уникальный», – одобрила развитие питомца Хейт. Достижений новых или повышений имеющихся не случилось, а по статам, кроме заметной прибавки к ловкости, 36 за 18 часов пребывания на поле экспы, ничего глаз не радовало. 1 к интеллекту, 2 к силе, 4 к мудрости. «Живучесть, выносливость, стойкость нет». «Не слышали», — сокрушалась адептка, но с цифрами не спорят. Всю дорогу Хейт активно раскачивала любые параметры, кроме ловкости. Силу перегрузками и трудом в ремонтной мастерской. Выносливость долгими, подчас изнурительными действиями. Мудрость и интеллект в сражениях, живучесть и стойкость, терпя удары разных тварей. Ловкость же росла только при забегах, проводимых от случая к случаю. И по мелочам, как, например, с куклой в гильдии воинов. А ведь чем дальше, тем сложнее повышать параметры, как в боях, так и мирным путем. Вот и росла теперь, как на дрожжах, ловкость, обгоняя другие статы. Но это были досужие рассуждения, все-таки цель захода на поле экспы задумывалась иная, не подкачать себя и детеныша гидры. Сначала, пока обходила стадион по краю, Хейт крепко задумывалась, а где вообще связь между ящерицами и отработкой навыка метания кинжалов по движущимся мишеням, если мишени нифига не движутся, пока их, мишени и цель, не встанет в паралич. Уже позже, когда квартиронка начала углубляться в сторону центра зала, когда невозможно стало выбивать одиночные цели. Чем дальше от стен, тем кучнее собирались едозубы. Мобы показали ей, в чем состоял урок. Если цеплялось два едозуба за раз, они делали по плевку. Потом один из них оставался на месте, пока перезаряжалась ядовитая слюна, тогда как второй кидался на адептку. Попасть по прыгающей ящерице оказалось в разы труднее, чем по ящерице сидящей. И еще от плевка той, что осталось на месте, нужно было увернуться. Еще веселее было, если едозубов агрилось три. Они скидывались по плевку и дружно подскакивали, целясь в разные прелестные части тела Хейт. Тут пригодились сталагмиты. Нырнув за торчащую из пола каменюку, можно было уйти от атаки ядом, запустить в одного монстра шпильку, второго застопорить лозой, а третьего увернуться и натравить на него питомца. Компании больше трех мобов квартиронка обходила стороной. Не стоила овчинка, она же шкура едозуба выделки. Кстати, прозвание свое «едозубы» оправдали полностью. Укус у них тоже был ядовитым, но вешала обычный дот с тикающим уроном. И это было здорово, так как не всегда рассекающий воздух попадали в цели, не всякий раз Геро успевал перехватить моба на пути к его хозяйке. Случалось и такое, что адептку прикусывали. Хейт настолько соскучилась по равной схватке, где все зависело только от ее реакции умений, что все 18 часов реального времени, проведенные на поле экспо, она, что называется, отрывалась. За мучения и, что противнее, беспомощность в стихийных залах. За ощущение куклы на веревочках, шагов становления искушения с взаимодействия. Ведь что от нее там зависело? Разве что присвоит или нет она яйцо драконицы. А так она просто следовала заданному сценарию, проявляя себя, если только упрямством. Ей нужна была такая отдушина, чтобы только она, мобы и смерть. Много смертей, ну и опыт, и дроп, хоть самый завалящий. Инвентарь после многочасовой схватки вызывал лишь саркастичную ухмылку, и снова в нем были порченные шкуры едозуба в количестве 2148 штук, шкуры едозуба, непорченные, класса редкая, всего 61, зубы едозуба, тоже редкий алхимический ингредиент, 307 штучек. Зубы Хейт оставила себе, а о них Тариша не упоминала. Нормальные шкуры передала наставнице сразу, получив выговор за малое их число. Адептка не стала оправдываться, просто пожала плечами и получила приказ следовать за наставницей. Тренировки перед шагом силы продолжались. В небольшой комнате с закругленными стенами, куда привела ее Тариша, имелось зеркало. В полный рост и вместо рамы камень, но сам факт наличия зеркала в цитадели бестии как-то не вязался с суровостью нравов здешних обитательниц. Традиционная прическа бестий, подведя подопечную к зеркалу, пустилась в пояснение дроу. Имеет несколько рангов и внешних отличий. Узел или, в твоем случае, два узла – это низший ранг. Хейт вгляделась в отражение. Вызвать в меню опцию «Вид спереди» и рассмотреть, чем же ее украсили темноухие, можно было и раньше. Но то одно, то другое происходило, и у адептки банально не доходили руки. Пробор строго по центру. Тоненькие косицы разделены пополам, скручены в два жгута и свернуты, завязаны узлами как раз на выдающихся длиною ушках. Кончики косиц завернуты внутрь узлов, пряча острые треугольнички. Право, незачем их видеть, что неписям, что игрокам. В центре каждого узла красуется по украшению. Виднеются рукояти клинков с драгоценными камнями. Вроде как экзотическая прическа. Заподозрить в ней нечто большее сложно, если ты не знаком с бестиями. «Такая прическа функциональна», – продолжила лекцию Тариша. «Покуда вставлены в нее рассекающие воздух волосы зафиксированы. Узлы без фиксации легко развязываются. Движение ты уже опробовала однажды. Резкий взмах головой от правого плеча к левому. Повтори». Хейт вытащила из узлов обе шпильки, мотнула головой, как накануне. Раскрывать лезвия в землях, не подчиняющихся длани Аше, следует с опасением. Так служители Итни без труда опознать могут в тебе одну из нас. Жрецы Балиона с неодобрением отнесутся, но препятствий чинить не станут. Оркам после недавних событий уважение только добавится, а гномы не скажут ни слова, покуда ты не влияешь на их прибыль и дела. Но детей Итни обходи стороной, не по силам тебе с ними сражаться. А миром пришлую с дарами дома бестии едва ли отпустят, особенно эльфы из дома Лос. «Не стану», – заверила наставницу адептка, не кривя душой. «Проще не выделяться из толпы и быть для неписи еще одной пришлой, чем давать им повод счесть тебя опасной». Больше того, если демонстрацию игов вполне себе допускала девушка, особенно при раскладе, она и сотоварищи против каких-то злючих мобов, то показ расширенных функций укладки в ее намерение не входил. Разве что, если никаких других вариантов не останется. Паранойя Рея ни при чем. В исполнении адепта тьмы такие фокусы, как метание кинжалов, что-то за гранью возможностей игрового класса. Волосы, которыми можно убить за гранью грани. Нехитрая аналогия. Шпильки – это козыри в колоде, весомые такие козыри, а прическа – Джокер. Один раз за партию два козыря могут изменить ход этой партии, а Джокер – и вовсе закончить оную. Но что могут козырные тузы, отправленные в отбой? Выдав в ПВП новые возможности хоть единожды, хейт с немалой долей вероятности в дальнейшем становилась бы целью для вражеских дамагеров номер один. На аренах кланы обкатывают новичков, а после анализируют записи схваток. Группы вроде их ходят на арену, чтобы сыграться, и тоже обсуждают действия как себя, так и противников. Информация, как недавно убедилась девушка, на примере записи с картиной «Доверие» имеет свойство распространяться. Выглядит теперь хейт, зеркало-свидетель, неординарно. Скрыть прическу под капюшоном можно, конечно, но это дополнительные сложности. Припрятанные в рукаве козыри сильнее, когда обладатель этих козырей неизвестен широкой публике. Посему нет никаких рассекающих воздух в режиме ПВП. Про Джокер с волосами и думать нечего. Его прилюдно только тогда можно использовать, когда никаких иных вариантов уже не осталось, а ставки высоки настолько, чтобы оправдать последствия. Маська засветила свою кошку с новыми алмазными коготочками в подвале с рабами. И то при раскладе вызов Хэтти или жизнь Хейт, на которую завязано было задание по вызволению рабов. Второе появление снежного барса состоялось при схожих условиях. Тьма, тьмущая мобов и квест итем, выпадающий в случае гибели, снова, как ни странно, хейт. И на момент вызова барса сторонних игроков в зоне видимости не наблюдалось. Да потом уже скотина с писклявым голосом вылезла. Гном использовал рассечение, активируемое забавной командой «От винта», но с ее запасом здоровья можно было привлекать внимание врагов на той же арене. Больше того, влив урона в толстенькую по показателям защит магическое, физическое и здоровье, он даже на пользу группе. Отличить Маську полегче, чем, скажем, Кена. Зато про инженерию древних распространяться гномка не спешила и на продажу, насколько хейт было известно, изделий не выставляла. О причинах можно было только догадываться, но на заметку взять следовало. «Ты сказала, есть несколько рангов прически, пока разговор не зашел в глубокие дебри», — решила полюбопытничать хейт. «Можешь рассказать?» Тариша замешкалась с ответом. «Где-то там скрипят скрипты», — отметила паузу адептка. «Рангов 5», — все-таки не стала замалчивать сведения бестия. «Тот, что у нас, — это лезвие и яд. Ранг выше получает обруч, каждый шип которого – это чья-то смерть или страшная мука. На третьем ранге нет внешних отличий, но волосы вплетают нити эргиума, и каждый замах в боевом режиме способен рассечь не только тело, но и латный доспех, а также расколоть камень. Четвертый – особый ранг для таких, как сестра Шаная. Черный жемчуг в ее волосах – это дурман или яд, грезы или кошмары. Пятый только для матери дома бестии, о нем говорить я не смею». Прическа книжницы и впрямь отличалась от виденных адепткой ранее в доме бестий. Там косы сплетались в этакую сетку, и каждый узелок на сетке украшала черная жемчужина. Но у сестры Шанаи было столько особенностей, что способ укладки волос Хейт заметила и забыла. «Да уж, дом бестий та еще кубышка. Заглянуть бы в нее поглубже», — вздохнула адептка. «Итак, Куроку – все тело бестии, орудие смерти, и волосы не исключение. Но мало махать головой, полагаясь на яд и остроту лезвий. Важно и не подставить себя под удар при атаке. Горло и глаза – уязвимые точки для дроу, людей, орков, гномов и эльфов. Ты должна быть быстра, чтобы сила твоя не обернулась слабостью, сильна, чтобы удар не прошел впустую, сдержана, чтобы не расходовать яд там, где можно обойтись без него. Не в моих силах научить тебя чувству боя, но я передам тебе, что сумею». «Итак, базовое движение. Повторяй как можно точнее». Дроу наклонила голову, плавно перетекла из одной позы в другую, перенося вес на правую ногу, и крутанулась вокруг своей оси, заставляя косички взмыть воздух. Это было красиво в исполнении бестии и коряво в пробном повторе адептки. «Еще раз», не выказывая недовольства, скомандовала Дроу. Хейт молча повторила движение, потом еще раз 200. Наплевав на усталость и на то, что не сравнится ей с наставницей в ловкости, не использовать прическу в ПВП не равнялась, не практиковалась вовсе. А ловкость росла, то и дело мелькали оповещения, изредка сменяемые схожими про выносливость. И все чаще мелькала хищная улыбка на лице бестии. «Уф», – потянулась Вероника, выбравшись из капсулы после затянувшейся тренировки. Это было сильно. Она взмахнула головой, прогнулась назад, как бы уходя от удара. Отпрыгнула, крутанулась волчком. И относительно мягко присела на пятую точку, не удержав равновесия. Выходило хуже, чем в восхождении, но лучше, чем должно было. Ежедневная зарядка и пробежки далеко не каждый день – вот и все, что входило в физподготовку девушки. «Бестии!» Вероника пожала плечами и потопала в душ. На свежую голову с чашкой любимого кофе и кусочком другим тортика. Соображалось ей лучше, проверено практикой. А повода включить соображалку было как минимум два. Иги и конечности Астао, праматери Теттов. Посиделки с кофе, тортом и думами вскоре воплотились в жизнь. «Кузькина, кузнечикова мать!» Отхлебнув глоточек, Вероника зажмурилась, покойная. Во время боя Тариша с бочкообразной тварью о шести лапищах дроу проделала невозможное для любого игрока восхождения. Бестия отделила от тела мини-босса несколько частей этого тела, а именно все шесть лап. Команда игроков, схлестнувшись со Стао, скорее всего выбрала бы дистанционный бой с одним танкующим, который выдавал бы умение, вызывающее агрессию, и отходил бы из зоны поражения конечностей. Сама команда рассредоточилась бы по пещере, чтобы кислотные плевки мини-босса не попадали на несколько целей. И заливали бы проматерь уроном. Предположим, в группе было бы 7 гномов с топорами и без арбалетов. Гном без арбалета – такой себе боец дальнего боя. С ними вместо Белоснежки – адепт света бафов для и пара монахов, чтобы лечили. И вот эти гномы навалились бы на одну лапу проматери, рубя, пиля и стуча по ней топорами. Итогом стала бы не отделенная от туловища лапа, а 7 гномьих трупов. Раньше или позже. Без вариантов. Не позволяет игровая механика игроку подобных фокусов. Вот нанести травму с помощью особого арбалетного болта теоретически да. Хотя болт, способный нанести травму мини-боссу, должен быть изготовлен мастером кузнечного дела и как минимум умельцем в столярном деле. И цена этого болта будет немаленькой. Да и шанс прохождения негативных эффектов на мини-боссов ничтожен. А на боссов дебафы и травмы не действуют вовсе. Для бестии же явно не существовало ограничений, и лежащие отдельно от Астао конечности тому свидетельствовали. «Иная степень взаимодействия с миром», – прикончив кусок торта, выговорила Вероника. «Следовало догадаться. Глубина воздействия на все, что может встретиться в Тионее, для игрока и для НПЦ может разниться. И разниться без сомнений. Но мы-то приходим поиграть, и они там живут», – покивала сама себе девушка. «Но те, кто это создавал, – титаны мысли». Тут бы стоило задаться вопросом. Ко всем неписям относится эта глубина воздействия или только к избранным, например, обитающим в неких тестовых локациях, где разработчики обкатывают возможные изменения. Но отвечать было некому. Право не кофеварку же спрашивать, к которой Вероника направилась за кофейной добавкой. За второй чашкой крепкого бодрящего напитка она думала про Игги – острейшие, тонкие, изящные орудия убийства. Они не считались оружием. Единственный слот для оружия занимал магический жезл. В слоте для головного убора находилась диадема кровавой росы. С нею шпильки не конфликтовали. Элемент декора, пожалуй, клинки, можно было назвать так, несмотря на их смертоносность. Спустя 15 секунд после броска они возвращались в руку, отправившую их в полет. Причем пальцы сами обхватывали рукоять без управления со стороны героя. Это отчасти напоминало девушке, как Рэй шел на зов Власы, ведуньи демонессы. Он несознательно управлял виртуальным телом. Его вела игра. При максимальной реалистичности тренировок с игами и волосами именно этот момент самостоятельно сжимающимися пальцами выбивался из общей картины. «Нищетово!» – хотелось завопить ей в первый раз, но она смолчала. Бестия не поняла бы такого поведения подопечной. А потом как-то привыкла, перестала обращать внимание. Еще одна игровая условность всплывала, когда кинжалу приходило время вернуться, а рука была занята. Тогда появлялось небольшое окошко с оповещением «Икшадир, Игрошар перемещен в инвентарь владельца». Доставать его оттуда перед броском было не так удобно, как когда Иг сам оказывался в руке. Но с этим неудобством нужно было мириться. «Почему не волосы?» – хотелось ей спросить в начале тренировки, а потом вопрос отпал сам собой. Если ножны из узлов развязывались, шпильки могли бы воткнуться в кожу головы, наверное. Но выглядело бы это дико. Кстати, при вставленных в узлы элементах декора головой можно было трясти хоть до сотрясения мозга. Проверяла, трясла. Косички не развязывались. Как собрать прическу обратно в мирный режим, Тариша ей показала, и сложного в процессе сборки не было ничего. Подобрать половину косичек, свернуть, затянуть, повторить со второй половиной. Кончики прятались сами. Еще одно допущенное игровыми условностями послабление. Занятно выходило и с уроном, наносимым шпильками при попадании в цель. Строка в описании. Урон вариативно. На информативную тянуло. Если с мишенью на стене все было просто, попало, промазало, то с живыми целями получалось, по-всякому получалось. Вероника отвлеклась от торта, чтобы включить компьютер, поискать кое-какие сведения. Бывало, что отличный, казалось бы, бросок оставлял на шкуре ящерицы разве что царапину. Ради правды такое случалось нечасто. Бывало и так, что вроде бы неудачное попадание, например, в хвост, как с первой ящерицей, выдавало весьма ощутимый урон. Попадание в голову почти всегда давало неповрежденную шкурку вследствие мигом окочурившегося монстра. Оповещение о том, сработал или нет фатальный удар, упомянутый в описании, и как раз искомой посредством форума сейчас Вероникой, не всплывало ни разу. О наложенных дебафах проскакивали оповещения. Почему-то в голове у нее крутилось сравнение шпилек с инструментом, изначально созданным не для убийства. Хирургическим ножом среди них и обоюдоострые встречаются. Наверное, сопоставление с традиционными японскими украшениями для волос было бы уместнее. Галка, любительница сыпать необычными словечками, название упоминала неоднократно, но из головы Вероники оно вылетело, которые в действительности применялись со схожими целями, специально обученными особами женского пола. Они и с веерами, по рассказам Гали, чудеса творили. Но представить урон веером или кошачьим когтем Веронике было трудновато. А то, что украшало прически, вроде как использовали больше как колющее, а не метательное оружие. Наверное, поэтому ассоциация со скальпелем и родилась. Будучи дочерью врача, она могла вообразить последствия вхождения летящего хирургического ножа, скажем, в ногу. Хвоста же у человека нет, если эта нога внезапно обута в латные ботфорты. Нож отлетит в сторону. Цель прошла проверку на устойчивость, что-то вроде вероятности сбивания каста при получении урона. Если скальпель брошен неудачно, но попал в место, где брони нет или она слаба, как капроновый чулок, то последствия будут варьироваться от царапины до серьезной раны. А если метнули его в такую незащищенную часть ноги удачно и лезвием рассечены важные кровеносные сосуды, то кровопотеря доставит владельцу ноги много неприятных ощущений. Снимет треть ХП, если не остановить кровь? Да легко, ухмыльнулась мысленно девушка. Что уж говорить о скальпеле, прилетевшем в глазное яблоко. И все-таки некорректно сравниваю, тут же вслух посетовала она. Наверное, какие-нибудь сюрикены были бы ближе. О, фатальный удар. На форуме в разделе авантюристов нашлось упоминание. На 100-м уровне кто-то даже достиг его, несмотря на непопулярность класса. Открывалось к изучению умения. Роковой удар с довольно-таки сильным относительно других умений авантюристов уроном и 5% шансом нанести фатальный удар. Не смертельный, что было бы жирно даже для ущербного класса. Критический урон с множителем, варьируемым в зависимости от сложности монстра. От 10-кратного для простого моба до 2-кратного для боссов. Боссов местности, эпических и мифических боссов. Бррр, тренировки в обители бестий негативно сказывались на мыслительных способностях девушки. Прошедший фатал на обычного моба, крит скилла, умноженный на 10. То есть, если... Стандартный множитель крита к умению изначально от 2 до 5 по разным абилкам выходит, что базовый урон скилла будет помножен на 20-50? Для элитного фатал множит крит на 5, для мини-босса на 3, для всех, кто выше на 2. Не кисло, однако. От торта остались только крошки, а Веронику тянуло в сон, несмотря на 2 выпитые подряд чашки кофе. Она потянулась, решив махнуть рукой на намеченную пробежку и лечь спать. Бестия обещала ей еще одну тренировку, а потом воплощение шага силы – бой. «Вы долго готовитесь», – сказала глава дома бестий, вызвав к себе Таришу и ее подопечную. «И малое дитя за отпущенный срок обучилось бы многому, так не разочаровывай же меня, Тариша». «А говорила, сама скажешь, когда будешь готова», – вздохнула Хейт. «Наверное, не продвинься они с Дроу дальше запланированной программы обучения, до выговора бы не дошло». Но бестия решила научить пришлую уклоняться от ударов, раз уж та стала чуть менее неповоротливой, чем горная гряда. Хейт связала это заявление с возросшей до 150 ловкостью. Согласию воспоследствовали лепетка и иголки, те самые, не удаляющиеся. В задачу же Хейт входило уклонение от всех ударов Дроу и при удачном раскладе нанесение контрударов. Иголок в процессе тренировок квартиронка получила много, удовольствия мало. Уклониться у нее иногда получалось, а провести контратаку – ни разу. Но на 6-м часу тренировки игольчатая и рассвирепелая адептка получила награду за свои труды. Новая способность – уворот добавлена, уворот пассивная. Шанс увернуться, уклониться от атаки противника увеличен на 10%. Распространяется на физические атаки. Дальнейшее улучшение способности невозможно. Очередное ограничение для мистиков. Неулучшаемость пассивки. Хейт было понятно, а вот откуда Тариша узнала, что их хочет видеть мать дома, сразу после трели оповещения не очень. И выходило по всему, что самодеятельность бестии приблизила развязку. «Я готова к схватке», – произнесла Хейт, не ощущая в себе никакой готовности. «Тариша была мне хорошей наставницей, пора доказать это дело». В бою. Неписи любят высокопарности. Если они не орки, конечно, это адептка давно уяснила. Сработало и в этот раз. Грозная НПЦ кивнула и велела следовать за ней. Они пришли в амфитеатр. Вокруг огромной арены тянулись ряды каменных сидений. над головою серело небо. Несмотря на кажущуюся открытость этого участка обители бестий, тут не работала карта, и летучее почтовое безобразие не объявлялось. «Ночь! Лучшее время для боя!» – торжественно произнесла мать дома бестий. «Скоро здесь будут те, кто пожелал увидеть схватку». Пришлая против дочери дома – небывалое событие. Пройдя шаг силы, получишь ты право именоваться бестией, проиграв же, покинешь обитель. Прежде чем начнется бой, я требую клятвы. Никому, никогда и нигде не поведаешь ты о доме бестий и всем, что с ним связано. Ни при каких обстоятельствах, включая пытки и угрозу жизни, для пришлой, вроде тебя, это условие нетрудно соблюсти. Клянись. «Даю слово», – легко согласилась Хейт, готовая к такому. Тариша говорила о клятве, когда показывала отпочкование от стены. «А куда она делась-то?» – заметила отсутствие наставница-адептка. «Хорошо, нарушишь слово, познаешь гнев Ашея и долгую память бестий. Теперь шаг силы ждет тебя». Майдома указала на спуск, ведущий к арене. «Бой до ухода за грань – одна схватка. Соперница твоя ослаблена, бой будет честным. Да коснется длань Ашея победительницы». Хейт сделала 5 шагов, прежде чем остановилась и спросила. «Я ведь так и не узнала, с кем мне предстоит драться». «Шаная оказалась права, а я нет», – негромко ответила Непись, не отрывая взгляда от ночного неба. «Я полагала, что ты поймешь». Поняла Хейт, уже спустившись. На арене напротив нее стояла, сияя призывно хищной улыбкой, Тариша. Перед глазами адептки будто отрывки из кинофильма замелькали. Безучастное лицо бестии, проговаривающей: «Не останавливайся, пока можешь идти». Бестии с видом мраморной статуи, протягивающей ломоть хлеба. «Не сходи с пути», — послышалось Лихейт участие в голосе Тариши. «Лучше!» – первая похвала после зала с ежами, дроу, растворяющиеся в стене. Восторженная Тариша им вот-вот поручит миссию по похищению драконьих яиц. «Шипы под горлом, мне дозволено убить тебя, пришлая!» Холодная отповедь, а после – бестия, шинкующая тетов, метнувшихся на вскрик подопечной. Неотпускай мою руку, и 2 ладони сплетаются над жерлом, пышущего жаром вулкана, а сверху – обсидиан, жидкое пламя и исступленная ярость ограбленной драконицы. «Мне не важно, смогу я ее победить или нет». Хейт остановилась. «Я не стану биться с…» Тариша остановила ее взмахом руки. «Станешь. Отказ от схватки покроет позором меня, как наставницу. И не смей поддаваться, не этому я тебя учила». Амфитеатр заполнялся. Бестия, стоящая напротив адептки, пылала негодованием, а Хейт искала в себе хоть намек на жажду победы. «Если мать дома ослабила Таришу до прохождения контроля, этот бой можно считать разменом. Разменом состоявшейся бестии на бесполезную для дома пришлую. Обращение в камень, сад камней. Если не успею за обычное окаменение с аурой темного равновесия, мне ведь должно хватить урона. Пойдет ли на такой размен мать дома? Не должна. Да и как при таких условиях наращивать численность ордена?» До сего дня она полагала, что где-нибудь в глубине горы обучается другая неофитка из местных, и шаг силы должен стать финальным аккордом в подготовке одной из них. Та, что победит, сильнее, она-то и вольется в ряды бестий. Второй же не повезет, а неудачниц в доме едва ли держит. «Я спрашиваю, готовы ли вы к поединку?» – прозвучал над ареной голос главы дома бестий, каким-то образом усиленный и исполненный торжества. Тариша вскинула руку с мечом к небесам. «Во славу Ашея!» Хейт пробежалась взглядом по пиктограммам умений, активировала ауру темного равновесия, обойдя вниманием прочие ауры. Открыла окно инвентаря, убедилась в наличии эликсиров, метательных игл и яда. Для комплекта расходки не хватало еды с бонусами, но еде неоткуда было взяться. Срок годности блюд ограничен. А проситься на кухню к бестиям ей в голову не приходило. Адептка вздохнула, пожала плечами. «Во славу Ашея!» – повторила она за наставницей. Небесная серость подернулась тьмою, тут же рассеявшаяся. Богиня-воительница услышала призыв. Возвестила мать дома. «Да начнется бой!» «Чтоб вас всех!» — ругнулась мысленно Хейт, отмечая взглядом сестру Шанаю, стоящую рядом с головой. «Будет вам не скучный бой. Начнем с трясины. Шаг назад. Начать подготовку камнепада, обозначив область действия почти внахлёст с трясиной. Тариша стоит с мечом в опущенной руке, не спеша нарезать на ленточке подопечную. Отмена каста, покуда дроу медлит, еще один шажок. Достать иглу и духовую трубку. Пробный выстрел ушел в молоко, бестия лишь качнулась, как тростник на ветру. Убрать и трубку, и иголку в инвентарь и забыть про них. Не тот противник. Тариша приняла стойку, с которой когда-то начинала сражение с теттами. «Предупреждаешь?» – с грустинкой подумала Хейт, возобновляя подготовку камнепада. У скилла долгая подготовка, слабый урон, дружественный огонь в наличии, но против всех минусов быстрый откат. Отпрыгнуть, едва завершив каст, уворачиваясь от летящей шпильки. Движения дроу замедлены, это очевидно, иначе не успела бы Хейт среагировать. Лоза, наметнувшуюся к противнице сразу после броска кинжала бестию. И бежать, потому как скилл не прошел. Пыльца на бегу. Остановиться. Замедление от трясины сработало. Дать немощность. Опробовать обращение в камень. Не прошел. Ни один из дебафов. Каменные шипы. По почти доставшей хейт-дроу темный клинок рассекает лишь воздух, а шипы бьют по шипастой бестии. Остолбенение. Пальцы Хейт сомкнулись на рукоятке и к Шадира. Аура мужества. Говорите, она не для мистиков? Бросок, касание тьмы ведь. Цель так близка и неподвижна. Полет и... Темного собрата с такого расстояния не промахнуться. Бег на пределе скорости туда, где раньше стояла Тариша. Обновить трясину, а поверх нее призвать частицу изначальной тьмы. Бестия чаще всего мчит напрямик к своей жертве. Шаг взаимодействия наглядно это показал. Критический удар. Вы нанесли 490 единиц урона умением «Тьма изначальная». Лоза опять в отражение. Каменный кулак. Неудачно. Прыжок назад. Тлен. Сбит. Дроу рывком преодолела отделявшие их метры. Ударила без замаха. Хейт выгнулась, пропуская лезвие, в миллиметрах от тела, затем откинулась назад, пропуская над собой каскад смертоносных кос. И охнула от боли, когда шипы наручей левой руки Тариши вонзились в живот адептки. Регенерация. Касание земли. Второй удар темным клинком по бедру, новый взмах волосами. Всего-то и нужно, что замешкаться чуть-чуть, промелькнула мысль в голове падающей девушки. «Откатиться в сторону, вскочить, лоза!» «Да, прошла же!» «Распластаться на камнях, потому как красиво вернуться от летящего кинжала, ни малейшей возможности!» «Поскорее подняться, в положении лежа скиллы не работают!» «Узнать бы, кто вписал это ограничение, и прибить его к чертовой матери!» «Лечение, регенерация, капля, клинок в руке метнуть сразу же, не затягивая, промах!» Капля. Второй кинжал, тот же полет и тоже промах. Тариша гибче подопечной, а лоза лишь обездвиживает, не сковывая движение корпуса и рук. Капля, тлен, капля, прыжок в сторону, лечение, немощность, бег и счет капель. Лечение. И шкала здоровья, изящно выведенная, бестии в красный сектор, почти полна. Лоза отражена. Значит, ничего, кроме бега. Или сада камней, которые не хотелось бы использовать. Или жуткая боль в основании черепа. Серое небо. Разлетающиеся миллиардом осколков. Тихий вздох. Не свой. Тело, рухнувшее сломанным манекеном на камне. Не способно вздыхать. «Поединок окончен», — объявила мать дома бестий. «Ты покинешь обитель, пришлая». Безразличный голос главы дома заставил Хейт, поднимающуюся с холодной плиты круга воскрешения, поморщиться. «Знаю», — ответила она, отряхивая несуществующую грязь с мантии. Угрюмо оглядела комитет по встрече, состоящий из главной неписи в этой локации, и разговорчивой книжницы, Тариша поблизости не наблюдалась. «Все-то они знают», – заливисто засмеялась сестра Шаная. «Юные воспитанницы, одна другой одареннее, и каждая знает больше, чем жрица и воительница, видевшие уход Ашея в иные сферы. Куда нам до них?» «Это до или после того, как она с Балионом сплеталась в объятиях страстных», – разозлилась адептка. «Ее только что побили на арене, а теперь доконать нотациями надумали неписи. У меня где-то гравюра завалялась, но очень тонкой работы». «До», – отрезала мать дома, окинув пришлую таким взглядом, что расспросы о божественной сущности той задавать расхотелось. «Ты покинешь обитель сегодня же. Путь мучений, крови и кошмаров для тебя завершен. Шаная не стала расходовать силы, чтобы связать разорванную нить между духом и телом. А в остальном шаг силы для тебя прошел, как для любой воспитанницы дома бестий». Хейт заморгала, пытаясь переварить услышанное. «Будь она местной, ее бы воскресили». «А вы способны?» «Испытания не проводят, если дом бестий вовлечен в сражение». Серьезно, без намека на смех, отозвалась книжница. «Потому как для возврата из-за грани нужна одна из высших жриц, коих в доме 4. Вместе со мною. Место же 5 пустует больше столетия. Есть пределы, которые не пересечь даже воля Ашея. Одна из нас присутствует на испытании, включающем шаг силы. Непрерывно. Дом бестий не разбрасывается искрами тьмы. Вселенная бесконечно расширяется, если верить Галке и статьям по астрофизике, которые она мне усердно подкидывала. А вот ум мой, наоборот, ужимается он. Я же про размен Тариши на меня всерьез думала. Когда завершается один, путь открывается новый, подхватила Зашаная мать дома. Путь осознания. Не всегда он приводит обратно в обитель. Множество идущих отсеивает путь. Если будет на то знак Ашея, и ты придешь в дом бестий, либо как одна из его дочерей, либо как верный друг дома. Кто-нибудь из испытуемых вообще побеждал в бою шага силы? Устала и не впопад спросила Хейт. «Нет», – покровительственным тоном ответила сестра Шаная. «Но чем ярче бой, тем благосклоннее к претендентке богиня-воительница». «Да что это я? Похвалить за красивую схватку пришла и заговорилась. Книги ждут, книги». И улетучилась порталом. «А если бы я победила?» – не унималась адептка. «Стала бы бестией. Сестра Шаная воскресила бы Таришу. И те дочери дома, что пали в сражении с архидемоном, почему не воскресили их?» Главная НПЦ локации покачала головой. «Много вопросов. Да, ты бы ей стала. Нет, связь духа и тела Тариши осталась бы разорванной, потому как лишь поддавшись, дочь дома бестий могла бы проиграть. На ее стороне опыт, сотни схваток, знания всех слабых мест подопечной. В доме бестий нет места малодушию. Что же до тех, о ком я скорблю?» Шаная поведала о пределах. «Не будь в эльфийских землях высших жриц, и пало бы безвозвратно много больше моих дочерей». «Благодарю за ответы», – кивнула Хейт. «Могу я попросить вернуть меня в тот храм, из которого забрала меня бестия?» «Это будет проделано», – согласилась мать дома. «И до того, как я уйду», – адептка замялась, – «могу я написать ваш портрет?» Непись, уже развернувшаяся, чтобы выйти из зала, застыла на месте. «Искра Творца требует выхода?» По недолгому измышлению проговорила глава дома бестий. «Что же, вреда от всего не будет. Однако картина должна будет остаться в обители. Согласна, пришлая?» Хейт кивнула. Мысль о портрете необычной этой дроу подспудно преследовала девушку со дня получения достижения «Те, кого нет». «Нужно ли тебе что-то особенное для работы?» Дождавшись покачивания головой от адептки, НПЦ вызвала пурпурно-черный овал портала. «Следуй за мной». Громадные разлапистые деревья с лиловыми длинными иглами, узкий ручеек, над которым вздымался сиреневый пар, и друзы светящихся зеленых кристаллов на стенах. Так выглядело место, в которое открыла портал глава дома бестий. Потолок Хейт, как ни вглядывалась, не могла разглядеть. Покуда пришла и осматривалась, НПЦ прошествовала к скамье, высеченной в одном из валунов. Пол в подземном помещении не был разровнен, и корни деревьев соседствовали с глыбами, прорастая, казалось, из этих камней. Мать дома села на скамью, как на трон, прямая, несокрушимая, как основание гор. Это ее место, проникшись производимым неписью впечатлением, поняла Хейт. У других это могут быть комнатушки, дворцы или койки в казармах, а она живет здесь. Модель молчала, глядя на ручей, и художница, не говоря ни слова, начала раскладывать свои инструменты. «Нас было мало», – прервала молчание Дроу, когда Хейт нанесла первый мазок на холст. «Сильные, быстрые, одаренные и разобщенные. Было множество малых домов, и все они соперничали друг с другом. Власть, знания, близость, каше, поводы изыскивались на ходу. Интриги, яд, нападения, скрытные, не очень. Ничего не чурались главы домов. Даже угроза войны со светлыми эльфами не внесла единства». Глубокий и такой отстраненный голос неписи буквально пронизывал художницу. Широкие мазки и тонкие линии ложились на холст, складываясь в фон. Скамья, дерево, ручеек. А шея, создавшая свой народ столь изворотливыми и властолюбивыми, желала иной доли детям тьмы. Мир может воцариться лишь тогда, когда силы противников равны, а дети итни, ведомые к подступам горных крепостей владыкой или ассантом, были сплоченным воинством в противовес малым домам Дроу. С осторожностью Хейт принялась за написание модели. Виртуальности из-под ее кисти полноценных портретов не выходило. Ни искра архидемона, ни скорбящая таковыми считаться не могли. Богиня призвала пятерых – Шанаю, меня, Шасну, Вайше, Руатар. Была долгая ночь, в течение кои главы малых домов отправились за грань. К исходу ночи каждая жрица в каждом святилище готова была озвучить волю Ашея. Лишь один дом угоден богине, и скрыт он будет от случайных взглядов. И не станет этот дом править Дроу, но станет защищать его от врагов внешних и внутренних. Великой честью и великой жертвой будет вхождение в этот дом. Так появились мы. Рассказчица смежила веки, погружаясь в воспоминания. «Бестиями нарек нас военачальник Илиосанта под Гаерланом. Второе по величине воинства вел Лиидар. Лагерь, вставший на подступах к крепости, тянулся, насколько хватало взгляда. Мы не за жизнью Лиидара шли, но за знанием о том, что готовит он и его владыка. И сердце лагеря похитить охраняемого воина, чтобы к рассвету вернуть его, не помнящего о событиях ночи, не потревожив ни единого эльфа. И я, и Шаная унесем за грань память о той ночи. Не обманись ее речами, в пытках искуснее Шаная не встретишь, и обойдя всю Тианею». Сломался Илиидар, но прежде окрестил нас с нею бестиями. И нам пришлось по вкусу. Понравилось и сестрам, в ту ночь приводившим в негодность осадные орудия первого войска. Так дом бестий обрел название. «Почему вы его не убили?» Как-то не особо задумываясь над рассказываемой историей, портрет был важнее, спросила Хейт. «Разве возврат Лиидара не был лишней сложностью и лишним риском?» «Смерть военачальника породила бы панику, но панику кратковременную», с удовлетворением в голосе ответила мать дома бестий. «Его бы заменили, а в планы нападения, вероятнее всего, внесли бы изменения». «Нет, пришлое. Этот риск был оправдан. С тем, что мы сделали, дети Итни так и не узнали, почему проиграли войну. Превышая исчадий тьмы, как они звали Дроу, численностью и дисциплиной воинства. О, не просто далась Дроу и дому та победа. Приграничные крепости были разрушены после того, как жители их вывели по подземным туннелям, разбив тех дроу, что оставались защищать стены. Отряды эльфов входили в пустые поселения и там же гибли. Сестра Руатар сильнее всех дроу была во владении стихией земли. Горы она рушила и мяла, как пожухлые листья над головами захватчиков. И первую из нас отправилась за грань. Крепость Ташагаил ослушалась приказа дома. Жители ее не оставили свои дома. Бунт остатков малого дома, чьего имени не вспомнят и камни, и сотни детей, оставленных тем домом в крепости, а после, когда поражение защитников Ташагаила стало неминуемым, Руатар не покинула крепость. Лишь когда все ушли, а стены Ташагаила пали, начала она обрушение. и погребла под обвалом не только эльфийский отряд, но и себя. Хейт боролась с кистью. Не выходила на холсте то, что она видела в главе дома бестий. Она не сумела уйти порталом? Отряд нес реликвию, препятствующую открытию врат, а Руатар пришлось подпустить детей Итни слишком близко. Ташгаил запретом дома бестий никогда не будет отстроен заново, тогда как другие крепости, разрушенные в ту войну, были восстановлены. Второй ушла за грань Шасна, но прежде отправила туда третье войско Илиосанта, не дав ему дойти до крепости Штес. Кто нанес ей смертельную рану, мы так и не узнали. В каньоне Семи Звезд не осталось выживших. Вайше пала в последнем бою, стоившему эльфийскому владыке всего его воинства и жизни. Когда исход сражения для детей Итни стал ясен, маги-владыки открыли портал, что должен был спасти их повелителей их самих. Шаная направила свои чары на магов и портал, но против нее одной было несколько десятков врагов. Их ответный удар и приняла на себя Вайше, дав время Шанае на закрытие портала и наложение великой печати мрака на эльфийских магов. Хейт заслушалась. Только теперь она смогла оценить отсутствие игровых подсказок почти во всем, что касалось Ордена Бестий, которая поначалу злила и сбивала с толку. Целостное повествование, без всяких там «вы получили столько-то очков репутации с Орденом Бестий». После уместно заданного вопроса. Или побывайте в каньоне Семи Звезд и отыщите какие-либо свидетельства гибели бестии по имени Шасна. Сложность задания такая-то. В истории возникновения дома было немало закладок под серьезные квесты. Вместо этого адептка слушала непростую, кровавую и вместе с тем грустную историю, погружаясь в рассказ и забывая, что рассказчица – набор алгоритмов строк кода. Она снова подняла отложенную кисть. Перед уходом в иные сферы Ашея создала залы испытаний. Дети из крепости Ташгаил в большинстве своем пожелали присоединиться к дому, пройдя испытания. Большинство из них были девочками, но и несколько юношей пришло тогда к нам. Шана и я обучали их, истязали их, ломали и заново соединяли их волю, тело и разум. И всякий раз к шагу силы приходило гордое дитя, уверенное в исключительности своей. Одного за другим разубеждала я, их давая последний урок. Последний перед их уходом в большой мир перед путем осознания. Боль и терпение, данные мною оружие и навыки, этого не хватит, чтобы понять роль дома бестий в судьбе Тианеи. Как долго испытуемый будет проходить этот путь и пройдет ли его в руках Ашея и идущего по пути? Вы выпускаете рыбешку из аквариума в океан, говоря ей приплывать обратно, когда та победит всех акул. Без осуждения подумала художница, вдохновенно кладущая мазок за мазком. Мать дома бестий, поведав ей историю дома, замолкла, замерла в неподвижности, схожая со статуей. А Хейт, отдавшись видению руки, создавала картину, которую не суждено покинуть пределы обители бестий. Закончив же, бессильно уронила на камни кисть. Непись встала со своего трона, обошла мольберта, потом долго стояла, не говоря ни слова. На картине было два изображения. Сплошь седая мать дома, сидящая на каменной скамье, водянистыми глазами, глядящая во тьму. Напротив нее за ручьем черноволосая гибкая девушка с мечом в руке, изогнутая в танце или схватке. Лицо сидящее, безразличное, застывшее, подобно маске. Лицо сражающееся, воодушевление и горесть. «Ступай, дитя!» После долгого молчаливого созерцания проговорила глава дома бестий, жестом указав направление. «Там ждет тебя Тариша, чтобы попрощаться и открыть портал. Ты не просила награды за шаг искушения и за это творение. Не стану спрашивать, почему. Я призову тебя, когда придет время». «Ступай. Потому что ум ужимается, потому и не просила», – устало подумала Хейт, складывая краски. Мольберт оставила вместе с картиной. «Купить новый всегда можно, а ей и правда пора». Загостилась она тут. До того, что в какой-то момент перестала думать о том, что происходит за пределами обители. Старейшие они не прощались. Бестия проводила бывшую, уже подопечную до уступа, покачала головой, украшенной шипастым обручем, широко улыбнулась, открывая портал. «Встретимся». «Письмо!» — в какой-то раз возмущенно трепетала крыльями фея. «Письмо! Отличное письмо!» «Давай сюда!» — смирилась с происходящим адептка. «То, которое отличное». Старшая жрица храма Ашея в Крейнмере отсутствовала. а невзрачная после бестий. Послушница Дроу, остановленная Хейт в святилище, знала лишь то, что начальства не будет еще день, из-за вестей о демонских отродьях, проникших-таки на Тионею, высшее жречество разных религий собралось где-то на территории орков. Каштери тоже отбыла. Откуда-то из-под лепестков, составлявших наряд личной посланницы, хрупкой, почти что прозрачной ручонки, была извлечена коса, высотой в две феи, не меньше. Играючи, обхватив косовище, малявка взмахнула инструментом и рассекла перевязывающая свиток пурпурную ленту. Свиток появился на пути лезвия из пятна черничного цвета. Свиток развернулся, падая на ладонь адептки. «Я не буду спрашивать, откуда она у тебя», — помотала головой Хейт. «Но эффектно». «Укокошу, ушастая, сдеру с тебя шкуру ленточками и пущу на новый щит. Потом заставлю Монка тебя резнуть и убью по новой», — гласило отличное послание от Маськи. «Я тоже по тебе соскучилась, гномятинка», — умилилась Хейт. «А Монг не мог проучить воскрешение, рано ему. Я в Кринмэре подхожу к кузнице, убивая сколько душеньки твое угодно», — озвучила она ответное послание. Посланница, явно утилизировавшая свою волшебную палочку, отправку письма оформила своеобразно, стукнув по свитку пяткой косы. «Знаешь, так и в самом деле значительно круче», — похвалила находчивость феи-адептка. «А больше писем не приходило?» Ухмылочка на лице летучей наглости и ворох свитков, посыпавшихся на голову Хейт, послужили ответом. «Зараза!» — погрозила кулаком пустоте. Фея уже и дух простыл, девушка. И принялась разгребать корреспонденцию. «Ушастая?» — неуверенно вопросила гномка, усиленно морщащая лоб. «Барашка?» «Нет, кавайка. Каравайка. Уи!» Хейт закатила глаза и вздохнула. Лучше бы грохнула, право слово. Что еще за каравайка? «Так вот же», — с восторгом вытянула перст, указывающий в сторону правого узла на голове квартиронки, Мася. «Круглый, украшенный, с косичкой. Каравай. Так, забей, это потом. Что с тобой стряслось? Что ты на связь не выходила столько времени?» Если бы Хейт не знала приятельницу, то решила бы, что у той раздвоение личности. Перескакивать с темы на тему, меняя градус разговора и настроения, за доли секунды не каждый может. Но в случае гномы мгновенно переключаемый рубильник в состоянии умилительная наивность и здравый смысл, помноженный на расчетливость, работал исправно, сколько адептка знакома была с Маськой. «Ничего такого, о чем стоило бы волноваться», – пожала плечами Хейт. «Нормально все». «Если у тебя проблемы...» понизила голос до еле слышимого массакра. «Любые проблемы от слова «вообще», хоть тут, хоть там, дай мне знать. Ты можешь на меня рассчитывать, поняла?» «И на меня», — вкрадчиво сообщил Рэй, вышедший из тени соседнего с кузницей дома. «Хоть тут, хоть там». Адептка, вздыхая, закрыла глаза, а затем и уши ладонями, ибо малая с нерастраченным жаром принялась выяснять, откуда взялся кинжальщик, как давно он греет уши и каким образом узнал о месте встречи с длинноухой потеряшкой. «Как же тихо было в горах!» — с запозданием оценила прелесть покинутой локации Хейт. «Хорош зрителей развлекать!» посоветовала разбуянившаяся гноми адептка, затем добавила для обоих. «У меня действительно все в порядке. И тут, и там. Спасибо за заботу». Двери кузницы отворились, из них вылетело что-то похожее на сплющенное ведро с неприятным звуком, грохнулось под ноги Хейт. За ведром выскочил вихрастый подросток, который, завидев лежащее на мостовой жестяное изделие, рухнул на колени. Подобрав с мостовой ведро, прижал его к неширокой груди. «И не возвращайся, бездарь!» Высунулся из дверного проема массивный кулак кузнеца Вальха. Если кулак и можно было спутать с чьим-то другим кулаком, то голос, отлично знакомый адептке по давнишней миссии с наковальней равновесия, очень вряд ли. «Не так я себе представляла нашу встречу», – взирая на вихрастого сверху вниз, снова вздохнула Хейт. «В последний раз, когда у моего подола валялся мальчуган, я вляпалась в такое дело, что и вспоминать противно». «Валим!» Но протянула гнома оценивающим взглядом, окинувшая композицию из подростка, ведра и подола. «Заманчиво». «Никаких «но», топаем отсюда», – сдвинула брови адептка. «Обернись, малая», — сказал Рэй, которого как-то не сильно задели Маськины обвинения в преследовании. За гномьей спиной стояла и шушукалась группа из 5 игроков по экипировке судя. Поодаль еще 2, а то и больше, в тени здания могло и больше находиться народу. Одиночек оттиралась. «Кто-нибудь мне поможет?» – печально спросил юноша, прекративший-таки прижимать к груди ведро. «Они!» – дружно указали пальцами на ту пятерку Хейт и убийца. Гнома с неохотой кивнула. Пока кузница не скрылась из виду, шли молча. Гномка метала недовольные взгляды на спутников. Рэй шагал с непроницаемым лицом. Хейт тихо радовалась, что первая встреча, хоть и смахивала на день открытых дверей в дурдоме, прошла относительно неплохо. Пар спустили, никого не покалечили, вдрызг не разругались. Для этого вроде не имелось предпосылок, но чем не шутят черти. «В мерзкого крысолюда?» – нарушил молчание кинжальщик. «Выпить за воссоединение, так сказать, и Монка позовем». Маську перекривило все. «Я бы предпочла место, где девки с вырезами до пупа и ниже не пляшут на столах. Так что мы идем в скрипку и ветер. Монку я уже написала. Как вот каравайке с ухами записка прилетела, так и написала вам обоим, чтобы ждали там». «Или ухи с каравайками?» Рэй пожал плечами, проигнорировав выпад, а Хейт было строго фиолетово, где пить травяной отвар и получать взбучку, независимо от того, танцуют в этом месте ветреные скрипки или крысолюды с вырезами. Заведение, в которое их гнома привела, адептке понравилось. И сочетание природного камня с красным деревом. И ветер, упомянутый в названии, невесть откуда бравшийся в закрытом помещении, и высоченный потолок. Разве что скрипка, летающая над столиками, с смычком вместе и без музыканта, который в теории должен к ним прилагаться для извлечения звуков из инструмента, раздражала слегка. Вроде бы и мелодии были приятные, и исполнение на высоте, но пробегал по спине Хейт холодок всякий раз, когда скрипка зависала над их столиком. Малая тянула руки, норовя потрогать каравайки. Прищур Рэя выглядел, ну, очень подозрительным. Отвар, заказанный адепткой, принесли холодным. Монг запаздывал. «Где шлялась-то, горемычная наша?» – скорчила дурашливую рожицу Маська, переключившаяся с волос адептки на хмельную настойку. «И как это прелесть смешнючая оказалась на твоей ушастой голове?» Хейт потянулась было, чтобы потрепать гномку по макушке, но передумала, состроила скорбное лицо. «Я была на партийном задании. Там пули свистели, грохотали танки, вспыхивали взрывы, и честь всей партии была на кону. Товарищ комиссар обещал наградить барбариской и красными пролетарскими штанами, ежели задание не будет провалено. Но я его провалила. Барбариски нема, честь партии поругана, и меня, как не оправдавшую высокое доверие, изгнали с позором». «А партбилет на стол заставили выложить?» – включился в игру Рэй. «А то! И свернули в бараний рог. Сначала меня, потом шевелюру». Хейт изобразила жалостливый всхлип. «Такие дела, Мась». Гнома издала звук, схожий с бульканьем кипятка в кастрюле. «Такой отборной чуши мне еще не скармливали. Так и быть вредина. Не хочешь говорить? Не говори. Ты от квеста, который сам в руки, ну, ноги пришел, зачем нас увела?» Хейт понадобилось несколько секунд, чтобы сообразить, о чем речь. Так что с ответом ее опередили. «Чтобы не привлекать внимания», – предположил убийца. «Чтобы помочь с моим квестом», – поправил Монг, умудрившийся подойти так, что никто из троицы его не заметил. «Рад вас всех видеть». Когда замкнулся круг ритуальных приветствий и Рэй собрал присутствующих в группу, монах разделил задание. Задание. Вера и щит. Поселение Крохтынь, близ обители отшельника. Каждую ночь подвергается атакам нежити. Продержите оборону поселения в течение 3 ночей подряд. Награда – 1000 очков репутации с Крохтынью. Требование. Персонаж, получивший задание, должен совершить паломничество к утесу Веры. Рекомендации. Групповое прохождение. Дополнительные условия. Если при обороне никто из жителей Крохтыни не пострадает, награда будет увеличена. Уровень сложности. Средний. Оставшееся время на прохождение – 42 часа 15 минут. «Любопытно насчет времени», – заметил убийца с сосредоточенным прищуром, глядящий перед собой. Не иначе в описание вчитывался. 3 ночи. Да даже 3 суток. Это только 12 часов. Или суть в том, что защищать можно в любые 3 ночи, независимо, с какого дня начали. Монах утвердительно качнул головой. 3 подряд, но начать можно не с ближайшей, иначе было бы сурово. Люди имеют свойство работать и учиться. Там больше было на таймере, я часть времени потратил на уточнение. Во взгляде Рея появилась заинтересованность. Нарыл что-нибудь полезное? Ничего такого, что нельзя было рассказать бы по дороге. Спокойствие в голосе несколько перечил насмешливый взгляд, которым Монг окинул зал. И опять одна репутация, между тем опечалилась Мася, с дырой на окраине цивилизации. Рэй хмыкнул. «У нас каждое 2-е приключение с никакой наградой, если верить описаниям, а потом откуда-то появляются непредвиденные плюшки». «Ну, тут и думать нечего», — Хейт пожала плечами и отставила в сторону стакан с недопитым отваром. «Монку помочь в любом случае надо. Это же цепочка?» — монах кивнул. «Час на сборы, закупку расходников и завершение текущих дел». Кинжальщик бросил на стол 2 золотых монет как оплату за несостоявшуюся трапезу. «Встречаемся у телепорта. Хейт, моллюсков я куплю. Что-нибудь еще нужно?» «Лебеда, щавель, клевер, крапива, руккола, дикий чеснок, кислица, аир, кипрей, сот». Продиктовала по рецепту состав супа из 10 трав адептка. Не без удовольствия, наблюдая за вытягивающимся по мере диктовки лицом Рэя. «А то я не успею собрать за час все из этого списка». Маська захихикала. «Я так погляжу, не только прическа поменялась у нашей Хейт», посмеиваясь, произнес Монг. Хейт сделала вид, что заслушалась мелодией, выводимой парящей скрипкой. В последний момент встречу перенесли еще на час позднее. Гномка, хлопнув себя по лбу, заявила, что ей кое-кого срочно надо оттаскать за уши там. И поэтому тут она сможет быть с опозданием. Рэй усомнился был, успеют ли они к ночи в нужную им дыру. Получил от малой жаркое заверение. «Дамчим, невидимчик, не стрекачим». И тоже... по лбу. Хейт заключила, что у мелкой чешутся ручонки, и лучше ее, мелкую, к себе не подпускать в ближайшее время. Монг расщедрился на едва заметную улыбку. «В таком случае я тоже отлучусь. Никто же не возражает». Хейт встретилась взглядом с монахом, покосилась на Маську и Рея. Этим двоим было не до нее. «Чудно. Поем хоть как человек. Выход». Первым делом Вероника метнулась к холодильнику. Нормальной еды хотелось до ужаса. Вспомнился ей заказ кинжальщика в трактире. Что-то с баклажанами, тушеная телятина с грибами в сливочном соусе. Девушка вздохнула, пытаясь не обращать внимания на позыв желудка. В недрах холодильника ни телятины, ни баклажанов не наличествовало. Разве что упаковка шампиньонов стояла на нижней полке. «И сколько мы тут стоим?» – достав грибы, осведомилась Вероника. Выглядели грибочки хорошо, хотя стояли в пластиковом контейнере под пленкой 4 дня, не меньше. И она решила рискнуть, потому как жареная картошка с грибами стояла в том недлинном списке, наравне с яичницей и варкой макарон, блюд, готовить которые Веронику научила мама, несмотря на протесты и увиливание самой Вероники. Шампиньоны не подвели, равно как и память. Ужин получился вкусным и калорийным. Глядя на масло, оставшееся на сковороде, вздохнула девушка. Но даже на простейшую зарядку времени не осталось. Там надо было забежать в гномий банк, оттуда в гильдию магов. Проверив мобильный, никто не писал и не звонил, вот же счастье. Она снова вздохнула. «Переиграла», – поставила диагноз самой себе Вероника, идя к капсуле. А идти почему-то не хотелось, несмотря на предстоящее приключение с приятелями, по которым она, нет-нет, оскучала.